Глава 41. Алекс. Было уже около полуночи, когда я подъехала к своему дому на Калифорния-авеню. Я подошла ко входной двери. Мое сердце сильно колотилось. Я отперла дверь запасным ключом и медленно открыла, надеясь не разбудить Келли, если она вообще спала. Кори сидел на диване, свесив руки с колен. Он поднял глаза, когда я вошла. Его лицо было измождённым и осунувшимся. «Привет». Я закрыла дверь и села на диван, сгорбившись в шелковом черном пиджаке, надетом поверх платья. «Как она?» «Спит, но не крепко. Она была довольно возбужденной. «Что случилось?» Он покачал головой, все еще не веря. «Джорджия, по-видимому, хочет отдохнуть от материнства. Как долго, я не знаю. Думаю, навсегда. И это хорошо, потому что не знаю, что я с ней сделаю, если увижу снова». «Как Келли это восприняла?» — спросила я, неуверенная, что хочу услышать ответ. Кори отвел взгляд, его глаза блестели. «Она, конечно, думает, что это ее вина. Я знал, что так и будет. И теперь не знаю, что ей сказать, чтобы разубедить ее. Я сказал, что маме нужно немного побыть одной, но Келли по-прежнему задавала мне вопросы, на которые у меня не было ответов. Она умный ребенок, и она все поняла. Я видел, как эта ужасная правда вонзилась в нее, а она все продолжала повторять. Надолго, надолго. Что-то вроде истерики. Потому что она уже поняла. Она поняла, что это навсегда, и, Господи, моя малышка». Кори закрыл лицо обеими руками. Его плечи вздрагивали. Я придвинулась ближе и обняла его крепко-крепко. Он быстро взял себя в руки, вытер глаза и посмотрел на меня. Его прекрасные глаза светились надеждой, блестели от боли и были полны любви. Любви. Не нежности или заботы, или чего-то еще. Это была любовь. «То, как Джорджия поступила с Келли, это ужасно», — сказал он. «И у меня сердце болит за нее. Но я сижу сейчас здесь и чувствую, что лично для меня это спасение, потому что Аляска погубила бы меня. Я знаю это. Я бы превратился в того, кого сам же не узнавал бы, пытаясь сделать невозможное». «И что же это?» «Пытался бы забыть тебя». «О, Кори». «Подожди», — перебил он. «Я слишком долго молчал. Был слишком труслив, чтобы просто сказать то, что должен был сказать еще до того, как мы вышли из того проклятого банка». Я почувствовала тепло в своем сердце, и когда Кори сделал паузу, мне показалось, что она затянулась на целую вечность. «Я никогда не уступаю», — продолжил он. «Но я сделал это в тот момент, когда сказал Джорджии, что женюсь на ней. Я отказался от нас с тобой. Я думал, что построю с Джорджией что-то ради Келли. Но нельзя построить что-то из ничего, не имея даже добрых намерений. Прости меня, Алекс. Я должен был бороться за тебя, и мне даже все равно, что произошло сегодня на твоей вечеринке. Я ничего не жду взамен. Это ситуация с Келли. Я не жду, что ты возьмешь все это на себя. Я не жду, что ты возьмешь нас на себя. Кори, я еще не закончил». Он тяжело сглотнул, взял мое лицо в свои ладони. Кривая улыбка нервно заплясала на его губах. «То, что я пытаюсь сказать, и то, что я должен был сказать тебе той ночью в банке после того, как мы осчастливили тот стол...» Я усмехнулась. «Я люблю тебя, Алекс. Я безумно люблю тебя и буду любить до конца своей жизни». Мы держались за руки, и я впитывала его слова. Я уже знала это, конечно, знала. Я видела это в его глазах сотни раз. И я чувствовала это в ту ночь, когда он занимался со мной любовью. Но слышать это... Я хотела ему ответить, но дверь в гостиную открылась, и вошла Келли. Прижимая куклу к груди, она смотрела на нас покрасневшими глазами. «Алекс?» Кори отпустил меня. Его лицо внезапно вытянулось и исказилось болью. Я ободряюще сжала его руку и, подойдя к Келли, опустилась перед ней на колени. «Привет, милая. Не можешь уснуть?» Келли покачала головой. «Я слышала, как вы разговаривали, и мне снятся плохие сны». Ее темные глаза взглянули на Кори, который подошел и встал позади меня. «Я хотела убедиться, что ты все еще здесь, папочка». Я подняла глаза и увидела, как эти слова поразили его. Увидела, каких усилий ему стоило улыбнуться. «Я никуда не уйду, милая. Никогда. Я клянусь тебе». Келли кивнула и снова посмотрела на меня. «Тебе так идет это платье? Вечеринка, которую мы видели, была в честь дня рождения?» «Нет, милая. Давай вернемся в постель. Уже поздно». Я взяла ее за руку, отвела в комнату и уложила в постель. Кори стоял у двери, наблюдая за нами. «Моя мама уехала», — сказала Келли. Ее нижняя губа дрожала. «Мы должны были поехать на Аляску вместе, но она уехала без меня». «Я знаю, детка». «Ты знаешь, почему? Я спросила папу, но не думаю, что он знает». «Я не знаю твою маму, Келли, поэтому не знаю наверняка. Но я могу сказать тебе, что я думаю». «Ладно». «Если у тебя и правда был талант произносить убедительные речи, сейчас самое время. Это тот самый момент». Я сделала глубокий вдох. «Я думаю, твоя мама ищет то, что она потеряла давным-давно». «Что она потеряла?» «Только она знает это. Это что-то внутри нее, чего мы не можем видеть». Но для нее очень важно найти это, и никто не может пойти с ней, пока она будет искать. Ни ее друзья, ни твой папа, ни ты. Из темных глаз Келли потекли слезы, но она слушала внимательно, отчаянно. «Почему нет?» «Потому что она должна сделать это сама. Долгое время она хотела пойти на поиски, но не хотела оставлять тебя. Она хотела остаться, чтобы заботиться о тебе, потому что очень сильно тебя любит. Но потребность найти то, что она потеряла, была слишком сильной. Она должна была уйти, как бы это ни было больно ей. И тебе». «Это действительно больно». Келли отвела взгляд. «В моей школе все ее знают. Все дети будут смеяться надо мной, когда узнают. Они будут смеяться надо мной из-за того, что моя мама меня оставила». «Никто не будет смеяться над тобой», — сказала я со внезапной яростью. Боль сжала мое сердце. «Отныне ты будешь жить здесь, а это значит, что ты пойдешь в совершенно новую школу». «Я буду жить здесь? И новая школа?» «Верно. Никто ничего не узнает, кроме того, что ты им скажешь. Это будет зависеть от тебя». «Ты будешь моей новой мамой, Алекс?» — спросила она с такой надеждой, так простодушно. Я втянула воздух, пытаясь не заплакать, потому что боялась, что она примет мои слезы за печаль, а не за радость. «Я буду рядом с тобой, Келли, если я нужна тебе. Что скажешь?» «Хорошо». Слезы катились по ее щекам, а веки становились тяжелыми. «Это звучит действительно хорошо». Я сидела рядом с ней, гладила ее по волосам, пока ее дыхание не стало глубоким и ровным. Убедившись, что она спит, я выскользнула из комнаты, оставив дверь приоткрытой, и присоединилась к Коре в гостиной. Он прислонился к дивану и со слезами на глазах смотрел, как я иду к нему. «Знаешь, это не одно и то же. Все время иметь рядом маленького ребенка. Не только по выходным или во время отпуска. Это большая перемена в жизни. И, боже, Алекс, ты уже так много для меня сделала». Я скользнула в его объятия. «Немного. Недостаточно. И я хочу, чтобы она была здесь. Я хочу, чтобы ты был здесь. Я хочу всего этого». «Правда?» Я кивнула. «Ты спас мне жизнь». «Алекс». «Нет, я говорю не о банке. Ты спас мне жизнь там, это правда. Но потом ты сделал это снова. Снова и снова. С тех пор. Каждый день ты спасал мою жизнь. Спасал меня от прежней жизни, и я...» Мой голос дрогнул, и я крепче обняла его. «Я люблю тебя. Я очень тебя люблю. Я пыталась убедить себя в том, что испытываю к тебе все, что угодно, но не любовь, потому что мне было страшно, потому что моим чувствам к тебе нет предела. Я не влюблялась в тебя, Кори. Я все еще влюбляюсь, все сильнее и сильнее с каждым днем. Поэтому спасибо тебе. Спасибо за то, что спас мне жизнь и подарил мне новую, такую богатую, полную любви. Из всех твоих речей это моя любимая». Он убрал волосы с моего лица. Я рассмеялась сквозь слезы, а потом его теплые и сладкие губы впились в мои. И я растворилась в его объятиях, и чувство чистого удовлетворения нахлынуло на меня. И подумать только, я чуть не потеряла это. Кори мягко отстранился от меня. «Ты сегодня так прекрасно выглядишь». «О, это платье». Я разгладила красный атлас. «Я слегка переборщила». «Не платье. Когда ты разговаривала с моей дочкой, утешала ее, облегчала ее боль. Я никогда в жизни не видел ничего более прекрасного». Он снова поцеловал меня. И всепоглощающая радость наполнила меня осознанием того, что теперь он — моя жизнь. И я могу целовать его в любое время, когда захочу, без чувства вины, без сомнений. Могу просто любить. Мы устроились на диване на случай, если мы понадобимся Келли. Он лег и притянул меня к себе, заключив свои сильные объятия. Моя голова покоилась у него на груди. Его ровное сердцебиение отдавалось у меня в ушах, отчитывая мгновение его жизни. Я хотела спать каждую ночь с этим ровным пульсом в моих ушах и просыпаться каждое утро, видя это прекрасное лицо, целовать его и говорить, что я люблю его. Его и никого другого. Кори погладил меня по волосам и взял мою руку в свою. Наши пальцы переплелись в узы нежной плоти и костей, которое было бы так легко разъединить, и только мы одни знали, что этому не бывать. Он и я. Неделимые. Несломленные.